Хамдуллаху саляту саляму расулиллахи ва алейхи ва саляму салям. Брат из интернета спрашивает, можно ли давать салям кафирам? Салям кафирам давать запрещено. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля табдауль ягуда ван насара бис салям». Опять же, здесь возвращаемся к нашей проблеме, из-за которых у вас, наверное, голова отболит. А это перевод на русский язык. Тот, кто из братьев переводит этот хадис, «Ля табдауль ягуда ван насара бис саляма», перевод, не начинайте приветствовать иудеев и христиан. Баракуфикум, приветствие в арабском языке как будет? Тахия. Тахия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал «ля тухайю», сказал «ля табду бис салям». Ас-салям в арабском языке — это слово «ассаляму алейкум». То есть запрет начинать с кафиром здороваться какими словами? «Ассаляму алейкум». Все остальные слова туда не заходят. «Здрасте, добрый день, как ваши дела, давно вас не видать» и так далее и тому подобное. Можно ли отвечать на их салям? Если ты слышал, что они тебе сказали «ассаляму алейкум», то есть эти слова ты услышал, то ты им отвечаешь. Нельзя отвечать тогда, когда ты сомневаешься в их словах. Поэтому если тебе кафир говорит какие-то слова, то есть «ассаляму алейкум» или что-то, и ты не расслышал, скажи «ва алейкум». А если ты слышал четко «ассаляму алейкум», то отвечай «ва алейкум ассалям». Как давать салям, когда входишь в помещение, где есть мусульмане и кафиры? Если в каком-то помещении находятся мусульмане и кафиры, то ты захочешь и говоришь «ассаляму алейкум», если перемешано это. Доводом тому является хадис сахих муслим, что когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям поехал первый раз встретиться с Абдулла ибн Убай ибн Салюль в Медине, в этом маджлисе, в который приехал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, были мушрики, и были мусульмане, и были иудеи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда туда зашел, сказал «ассаляму алейкум». То есть перемешанный маджлис, там, где находятся кафиры и мусульмане, можно говорить «ассаляму алейкум». Если же там только кафиры сидят, то нельзя говорить «ассаляму алейкум». Но можно приветствовать их другим каким-то приветствием. К примеру, я в марказе вхожу в классе, даю салям, а там среди учащихся японцы. Ну, понятно, да? Заходишь, если только японцы, тогда салям не говоришь. По-японски говоришь. А если там мусульманами вместе сидят, тогда говоришь ассаляму алейкум. Масайль аль-баб. Масайль аль-баб, шейх говорит, масайль аль-баб, аль-уля анна атфа дуа аля-стигаса мин атфи л-ам аля-л-хас. То есть употребление слова дуа после слова истигаса, просить о помощи, в названии главы является принятым в арабском языке употреблением общего смысла после частного. Мы же это объяснили с вами? Или общее после конкретного? Второе, вторая файда. Тафсир каулихи валя тадру мин дуни ллахи ма ля ямфука валя ядурру. Смысл слова высказывания Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Не взывай помимо Аллаха, или же не обращайся, не поклоняйся никому помимо Аллаха, или же вместе с Аллахом к тем, которые не могут принести тебе ни пользы, ни вреда. Третья файда. Аннахаза хуа ширкуль акбар. То, что это является большим ширком. То есть взывать кого-либо помимо Аллаха или поклоняться кому-либо кроме Аллаха. Четвертая файда. Анна аслаха ан-наси ляу фааляху ирдан ли гайрихи сара мин аз-залимин. То, что если даже самые праведные люди сделают это, то есть сделают дуа кому-нибудь кроме Аллаха, или же будут поклоняться кому-либо кроме Аллаха, ища благосклонности кого-нибудь, то этим самым они становятся минадзалимин, то есть миналь-мушрикин, из злотворящих, имеется в виду совершающих ширк. Пятая файда тафсируль аяти ллати бадаха, то есть смысл последующего аята, а это слова «Вайям саскаллаху бидурин фалякашифа ля илляху». Шестая файда, тоже мы растолковали этот аят. Кауну залика ля якау фидуня ма каунихи куфран. Астагфирла. Кауну залика ля янфа фидуня ма каунихи куфр. То есть это не приносит пользы в материальном мире, помимо того, что это является, и еще мало того, это еще является и куфром. Седьмое, тафсир аят. То есть фабтагу индаллахи ризка. Аят, который мы разбирали же. Восьмое. На талиб ар-риск ля янбаги илля мин Аллах, каман аль-джанната ля тутлабу илля мин. То есть, просить средства существования следует только у Аллаха. Точно так же, как и спрашивать рая, можно только у Всевышнего Аллаха субхана таля. Девятая файда тафсир, четвертая тафсируль аятир рабия. То есть, ламана даллю миман яду мин дуни илля. Кто же заблуждается более, чем тот, кто взывает помимо Аллаха. И мы растолковали этот аят. Десятая файда аннаху ля адалля мимман даа гайр Аллах. То есть нет более заблуждающегося, чем тот, кто взывает с мольбой не к Аллаху, или чем тот, кто поклоняется кому-либо помимо Аллаха или вместе с Аллахом субхану ва тааля. Одиннадцатая файда аннаху гафиль ан дуай даа ля ядри анху. То есть тот, кому взывает помимо Аллаха, не внимает мольбе взывающего, поскольку он даже и не знает об этом, как это видно из аята. «Вахум ан дуаихим гафилин», то есть они не внимают их призыва, их взыв. Двенадцатая файда. «Анна тилька дава сабаву ля бухдиль мадру лидда его адава тиля». То есть подобная мольба, то есть мольба живого человека к мертвому, является причиной гнева того, кому взывают. То есть тот, кому взывает, судный день, когда воскреснет, разгневается на него по отношению к взываемому, а также его вражду, и начнет враждовать еще с ним. Как сказал Всевышний Аллах, «Вайза хушара насу кану лягум аада, вакану би ибадатихим кафирин». И когда люди воскреснут, они окажутся врагами, то есть те, к кому они обращаются, будут враждовать с тем, кто к ним обращался, и еще откажется от поклонения им. 13-я файда «Тасмиету тилька дава». То есть, то, что подобная мольба является, название такой мольбы называется поклонением тому, кому обращается этот призыв. Потому что Всевышний Аллах субхана ва тааля описал о том, что те люди, когда воскреснут, то есть те люди, к которым обращались в дуа, в судный день, когда воскреснут, Аллах сказал, «Вакану би ибадатихим кафирин». То есть, они проявят или откажутся от поклонения. Аллах сказал поклонение, правильно? Те же дуа делали. 14-я файда. Куфруль мад'у битилькаль ибада. То есть отказ того, кому они взывали в дуне, в судный день, он откажется от подобного поклонения. 15-я файда. Хиасабабу каунихи адаллюн нас. Отказ того... В этом и состоит причина того, что он является самым заблудшим. Первая причина, как говорит шейх Усаймин, то есть почему самым заблудшим? То, что он взывает помимо Аллаха того, кто ему не ответит. Вторая причина. То, что тот, кому они взывают, они даже и не внемлют. Не внимают, не знают о том, что к ним взывают. Третья причина. То, что в судный день, когда они воскреснут, будут враждовать с ними и ненавидеть их. И четвертая причина, то, что они откажутся, то есть якфуруна биибадатим, откажутся от их поклонения. 16-я файда, тафсируль айтль хамиса, то есть амма юджибуль муттара, кто же ответит нуждающимся? И мы разобрали этот аят. 17-я файда, аль амруль аджиб, ваху айкрару абадат ляутан, аннаху ля юджибуль муттара илля Аллах. То есть, как ни странно или удивительное дело, идолопоклонники считают, что в беде на мольбу ответит только Аллах. И поэтому при любом несчастье они взывают именно к Нему, будучи искренним своей верой в Него. И это какие мушрики? Первые мушрики, в отличие от мушриков наших дней. Мушрики в наши дни призывают к Аллаху субхана ва тааля при бедах и при радостях. И последнее, 18-я файда, химаятуль Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, химат таухид ва таадду ма Аллах, то есть защита избранного пророка саллаллаху алейхи ва саллям, неприкосновенности таухида и его праведное поведение в отношении Аллаха субхана ва тааля. То есть это берется из хадиса инна гуля юстагафу би инна ма юстагафу билля. Следующая глава. Бабу каули ляхи тааля аюшрикуна ма ля яхлюку шай аввахум юхлякун. То есть раздел о словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Неужели они приобщают к нему тех, которые не творят ничего, хотя сами сотворены? Валя истатиуна лягум насра, валя анфусахум юнсирун, и не могут им ни им помочь, ни себе сами не помогают. Вакаули италя валлавина тадуна мин дунихи ма ямликуна мин китмир. Также слава Всевышнего Аллаха, и те же, к кому вы взываете помимо него, не владеют даже и плевой на финиковой косточке. Интадуухум ля ясмау дуакум. Если вы взываете к ним, они не слышат, не слышат вашей мольбы. Валяу самиу мастаджабу лякум. И если бы они даже и слышали, то не ответили бы вам. Ваяум аль-кьямати якфуруна биширкикум валя юнаббиука мислю хабир. А в судный день они откажутся от вашего ширка. И подобно ведающему или же знающему тебя никто, тебе никто об этом не расскажет. Вафи сахих ан анасин ради Аллаху анху каль. Шуджа Набию саллаллаху алейхи вассаляма йома ухудин вакусират рабаиятуху. Факаля кайфа юфляху лькауму шаджу набиягум. Фаназалят ляйса ляка миналь амри шай. В Сахих Бухари, или в достоверном хадисе, приходит хадис от Анаса ради Аллаху. Он рассказал, когда в битве при Ухуд у пророка саллаллаху алейхи вассалям, пророку саллаллаху растекли лоб и был сломан зуб, он воскликнул: как же может преуспеть тот народ, который поранил своего пророка? И ему тогда было неспослано: ты не принимаешь решения, или же ты не владеешь ничем. То есть ты не принимаешь решения, или же ты не владеешь ничем. Вафихи ан ибн Умарин ради Аллаху анхума аннаху самия Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль: иза рафа расаху мин ар-руку мин ракатиль ахира من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفعل وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله ليس لك من الامر شيء. Также хадис приводится в Бухари со слов ибн Умара, что он сказал: я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, подняв голову после совершения поясного поклона в последнем ракаате утреннего намаза, говорил: сами Аллаху лиман хамида роббана валякаль хамд, Аллах внял тому, кто его восхвалил, Господь наш, хвала тебе. Он говорил: о Аллах, прокляни такого-такого. В этом хадис рад ханафитам, которые говорят о том, что имам имеет право сказать только сами Аллаху лиман хамида роббана валякаль хамд, должны говорить те, кто за ним, и что имаму запрещено роббана валякаль хамд. В этом хадис мы видим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? После того, как сами Аллаху лиман хамида роббана валякаль хамд. Правильно же? Вафиривайте яду аля Суфлан ибн Умай и Сухайль ибн Амр и Харис ибн Хишам фаназалят ляйса ля камин аля амри шай. В другом ривайате пришло то, что он и спрашивал проклятие на Сафлан ибн Умай и Сухайль ибн Амр и Харис ибн Хишам, и было ниспослано: ты не принимаешь решения, или ты не владеешь ничем. Вафиги ан Аби Хурайра ради Аллаху анху аннаху кама каль кама фина Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям хина унзиль алей ва анзир аширатака ля акрабин. Абу Хурайра рассказывал: пророк саллаллаху алейхи ва саллям, было ниспослано: и предупреждай, или же доноси до своих ближайших родственников. Пророк саллаллаху алейхи вассалям встал и произнес: факаля я машера курайшин ау калимати нахваха иштару анфусакум ля угни анку мин Аллахи шая. Я бани Абдиль Мутталиб ля угни анку мин Аллахи шая. Я Аббас ибн Абдиль Мутталиб ля угни анка мин Аллахи шая. Я Сафия та аммату Расулля саллаллаху алейхи вассалям ля угни анки мин Аллахи шая. Я Фатимату бинта Расулляй саллаллаху алейхи вассалям салини машити ля угни анки мин Аллахи шая. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: о курайшиты, спасайте свои души или выкупайте свои души, ибо я ничем вам не могу помочь перед Аллахом. О сыны Абдуль Мутталиба, я ничем вам не смогу помочь перед Аллахом. О Аббас ибн Абдуль Мутталиб, я ничем не могу помочь тебе перед Аллахом. О София, тетя посланника Аллаха, я ничем не смогу помочь тебе перед Аллахом. О Фатима, дочь посланника Аллаха, проси у меня что хочешь, я ничем не смогу тебе помочь перед Аллахом. Баракаллаху фикум, иншаллах таля, шарх возьмем на следующий урок. Сейчас матан читать.